Лев Рыпарин. Кидает к белой, так черные полосы, как in gaming zone. Я соблюдаю образ, здесь нет второй попытки рестарта заново. Я ошибался, но жизнь всегда прощала меня. Играя в лайф, не замечаешь отступа от геймплея. Вроде бы верил, но совсем не у твоей цели. Втыкая плеер, пресс на плей, запускаю бит. Чернила, лист, бумаги, сэмпл на репит. Фол за фолом, нет прохождения, не чита. Лишь инструкцию я перечитывал не ту. И бред полный, я все за основу. Я пробовал снова, поверив автору на слово. Может напрасно делать шаг, но поздно. Это так просто, она прощает с возрастом. Она не требует замен, за это ей спасибо. Ее никнейм — жизнь, она рождает силы. Пять букв твоего никнейма. Ты иногда ангел, а иногда и стерва. И мой путь с тобой рука об руку. Ты меня вела к чему-то новому. Ты прощала мне, что другие не смогли. Видимо, это все из-за твоей любви. Из-за моей любви, такой же чистый, такой же мягкий на вкус, как кристалл. Иногда терпкой, иногда жесткой, частенько перебарщивала, вынося мозг мне. Но я люблю тебя до глубины души. Эти ступени, эти первые шаги, те декорации, что меня окружают. Все люди и моя семья, и кто нас знает. Три цифры, код моего города. Эй, Lady Life, ты так недорога. Это лайф, то, что нам дорого. Чи, то, что каждому дорого.